Понятное дело, ресторан располагался не на первом этаже. Сквозь двойные миражи стекольные окна с высокого этажа видела покрытый туманом бульвар и вздымающиеся из мглы колоннады городской бани. Между давно остывшими трубами следующего дома висел лед. Тихо падал снег, и вся картина города изменяющихся красок, еще более размягченная светом свечек на столиках, напоминала движущуюся иллюстрацию к сказкам Андерсена. Оно уселось за заказанным столом, приготовленным для двоих. Пожилой официант во фраке, грек с серенькой бородой, поспешил с картой вин, тут же вручил на подносе конверт, вынула уже известную визитную карточку Порфирия Пачингла. «Прошу прощения, срочные обстоятельства, перенесем все дело на завтра», — написал он на обороте. «Но, ведь завтра мы отправляемся на Байкал». Со злости заказала три обильных блюда и бутылку калифорнийского Зинфандел, Санома 1919, прямиком из Сан-Франциско через Владивосток. Ломая хлеб, подумал об отце, который в 1919 уже хаживал по дорогам мамонтов. Ладно, получает он амнистию, нет, угроза выдворения делает невозможное его возвращение в Европу, но почему он отправляется назад, на север, к лютым? Неужели он и вправду поверил мистическим бредням Мартына? Судя по сообщениям Вульки Вулькевича, тогда отец попал в компанию политиков. Впрочем, а разве каторга излечила его от политики? Едва оно справилось с неаполитанским супом, в ресторации потемнело, словно в декабрьский закат. По залу пошел шумок, то один, то другой клиент требовал зажечь свечки. Поглядела на город, черные зори темнели на небе с востока на запад, уже не мерцающие точечки цвета, полоски мрачных цветов, но пятна монолитного мрака, словно дыры в небосклоне, из которых льется жидкий уголь. Тунгетитовая бижутерия светилась все более интенсивно. На открытых зимнозовых элементах зданий, транспортных средств, фонарей, на зимнозово-тунгетитовых рекламах торговых домов, банков, страховых обществ расщеплялись длинные косы радуг, врезаясь во мрак и окрашивая его павлиньями, коралловыми оттенками. Даже потвиты лютовчиков, что обедали в варшавском отеле, набухли нездоровой величиной. Официанты прошлись вдоль окон, устанавливая на подоконниках ряды свечек. Затянув затем тяжелые шторы, они эти свечки зажгли. Светини от прикрытого цвета осветили зал. Оно не очень-то понимало принципы черной физики. Разве недостаточно было заслонить сам цвет сияния? Чем один цвет отличается от другого? Неужели и вправду, волны цвета, совсем иначе, чем световые волны, не прибавляются или гасят друг друга, но, взаимно выталкиваются? Но ведь это же вовсе и не волны, ни здесь, ни в краю льда. Вернулся первейший вопрос черной физики. Может ли пустота, отсутствие света, то есть то, что не существует, воздействовать на то, что существует? Может ли небытие изгонять бытие? Красное вино, прожженное яркой светенью, окрашивало скатерти тарелки малиновой акварелью. Подняло бокал к глазам. От столика, расположенного тремя окнами далее, шел седоватый джентльмен в немодном двубортном сюртуке 19 века, с миражестекольным моноклем в глазу, нервно мнущий в руке белый платок. А во, неужели господина Щекельникова нужно было забирать еще и в ресторан? Незаметно ухватила нож, которым резала ростбиф. «Господин Герославский, мы знакомы?» «Нет, но разрешите, я кое-кого жду. Прошу прощения». Пепельный потвит покачивался вокруг него, словно дым вокруг пламени. Пришелец поглядывал через монокль белоцветным глазом с дикой заядлостью. «Подобие не обманывает. Так, вы тот самый его сын. Вы знали Филиппа Герославского? Позвольте, Изидор Хрущинский». Приподнялось, пожало его руку. «Бенедикт Герославский, остаюсь должником вашего отца. Как только у вас будет время», — он вынул визитную карточку, — «всегда пожалуйста. Сам я сейчас с клиентом». Он глянул через плечо. «Хрущинские сыновья, спиртовые склады, проспект Туманный 2. И вы меня, ни с того, ни с сего, узнали? Видите ли», — тот жестом руки с платком обвел весь зал в светенях, — «сейчас такие вещи случаются». Он кивнул. «Тем временем, остерегайтесь Пилсудского». «Слушаю». «Он придет за вами». Спрятала его визитку вместе с карточкой Пачингла. «Сейчас такие вещи случаются». «Сейчас, это значит, под сиянием». После выхода из Варшавского увидала улицу, превращенную в тоннель цвета, в котором серо-цветными волнами переваливается густой туман, в котором тускло мерцают огни саней и фонарей. За всеми окнами по обеим сторонам улицы горели свечки. На небе над Иркутском висела громадная гора Оникса. Даже барабан глашатаев из-за здания бани бил быстрее обычного. Уселась в сани, окуталась шкурами, мороз щипал за щеки, разогретые спиртным. «Зачем они зажигают свечки, а?» «Господин не смотрит», — буркнул Чингис Щекельников. «Что? Господин пусть наденет чертовы очки, без них нездорово. Но свечки зачем? А тени от черных зорь видели?» Я оно подняло руку в перчатке. Бледная светень легла на неровно завернутой бараньей шкуре. Поначалу она только дрожала на краях, без всякого ритма свертываясь и разбухая наружу, как и каждая обычная светень. Но вот прошло несколько морозных дыханий, и в ее форме и метаморфозах начало замечать беспокоящие значения, подозрительную связь картины с мыслями. Вот профиль лица, чьего, уже предчувствуешь, уже знаешь, а это расщепленный куст молний, а вот это же прямоугольный банкнот, револьвер, снова лицо. Сонные рабы говорят, что так оно все и начинается. Что? Необходимость. Чингис схватил за руку и грубо потащил ее вниз, погашая светень. Значит, ебаная правда. Ехала через погруженный в тумане и неестественной темноте город льда, под полуденным солнцем, под метеорологическим феноменом тьмичи. Даже люты обрели цвет золы, на мираже стекле краска стекала с них в снег и испарялась в небо. Оглянулась на башню Сибирхожито. Ее вершина, наивысшие этажи с апартаментами Победоносцева были совершенно невидимы, их проглотили черные зори. Царство темноты. Мурашки пробежали по спине, когда вспомнились картины из сна. Небо подземного мира, превращенное в собственный негатив, негативное солнце с костлявыми лучами, обращенные местами свет и тень, сияние и мрак, день и ночь, жизнь и смерть, бытие и небытие. Мертвые морозят свои дырявые кости под цветом черных огней. Но, конечно же, сегодняшние воспоминания про воспоминания сна имеют столько же общего с правдой, что и гороскоп на будущий год. На следующий день, с утра, я оно выехала с доктором Теслой, Степаном и Чингизом с Муравьевского вокзала. Поезд на Байкал шел по рельсам Транссибирской магистрали, поскольку, со времени замерзания Байкала Транссиб пересекает озеро не паромом до Мысовой, но по рельсам, проложенным прямо по льду. Тем самым, потеряли значение лежащие у выхода ангары из Байкала Листвянка, Грубая Губа и порт Байкал, который давно уже перестал быть портом. Сама же вокруг Байкальская железная дорога, самый дорогостоящий отрезок железной дороги в мире, уже много лет была закрыта. Вокруг Байкалка родилась именно потому, чтобы избежать необходимости сложной переправы через озеро составов экспресса на судах, но Байкал располагается среди крутых гор, между поросшими тайгой многосоторшинными обрывами, внутри продолговатой бреши в головоломных скальных формациях, и чтобы провести железную дорогу по берегам, пришлось совершить чудеса сухопутной инженерии, с которыми придется равняться разве что Аляскинской железной дороге. Было пробито около 40 туннелей, возведено около двух десятков высотных галерей, 1/10 вокруг Байкальской трассы проходит внутри горы. Но после прихода льда эта железная дорога сделалась смертельно опасной. Один люк в тоннеле или на галерее мог вызвать катастрофу, а в этих горах морозники появлялись один за другим. В связи с этим, зимнозовые рельсы проложили по Байкальскому льду. На станции Ольхон, в паре верст от деревушки Хужир, железнодорожные линии расходились в 5 сторон. Сама станция Ольхон на острове с тем же названием не располагалась, ее тоже возвели на льду, в самой удобной с инженерной точки зрения точке. Отсюда же было недалеко и до Ольхонского Соплицова, куда до сих пор ездили группы академиков и специалистов из компании Сибирхожито. На станции Ольхон начиналась и трасса холодной железной дороги на Кижму, к которой такое имя пристало именно потому, что начальные несколько сотен верст проходили по льду Байкала. Это был истинный перекресток всей Сибири. Достаточно глянуть вдоль этих зимнозовых рельсов. К юго-западу – Иркутск, к северу – Нижнеангарск и Кижма, к востоку – Верхнеудинск и Чита, к северо-востоку – Усть-Баргузин, на запад – Сарма. Вот только, высадившись на ледовый перрон после семичасовой поездки, я оно не могло увидеть хотя бы конец вытянутой руки. Такая бешеная метель гуляла по белой равнине, такой плотный снежный туман стоял в вертикальном вихре перед деревянными будками станции, и разговор шел не о мгле. Знаменитые байкальские ветры, харахахи, верховики, култуки, баргузины, сходящие с гор на воду и непредсказуемыми приступами способные перевернуть рыбацкие флоты и переворачивать паромы, прогоняли любую мглу, но те же самые вихри во времена льда и атмосферных мерзлых революций скрывали замороженный Байкал чуть ли не непробиваемым заслоном чудовищной метели, днем и ночью, При меньшем или большем морозе, при бурном или чистом небе, так или иначе, все это бросало тебе в лицо липкой мерзлотой, белый ветер глушил волнами со всех сторон, тут неизвестно, как повернуться, чтобы отдышаться. Подобный ветер усиливал имеющийся мороз двукратно, а то и трехкратно. Оно спустилась на лед и тут же пожалела об этом. Несмотря на обвязанную вокруг лица толстую шаль и большие мираже стекольные очки на носу, несмотря на шубу господина Белицкого и беличью шапку, мороз сразу же добрался до мозга костей. Тут же вскочила назад на ступени вагона, схватила Николу Теслу за рукав. «Договариваемся!» — закричала сквозь свист вихря. «Здесь! Где? Часов? Тот постоялый двор? Ваш? 6:00. Вечер? Не знаю. Ждать? Сегодня? Так, ждать!» Побежала к станционному зданию. Чингис Щекельников быстро вырвался вперед. Уже через пару десятков шагов, когда в тумане за спиной исчезал поезд, оно утратило ориентацию, где остров, где западный берег озера, где северная линия. Начальник станции указал дорогу к постоялому двору или Летких. Его указания основывались на двух основах, что человек отличает правую сторону от левой, и что он не сможет пройти сквозь стенку. Между строениями станции Ольхон и по окрестностям было вкопано несколько заборов из узких планок высотой в два аршина, настолько крепких, чтобы остановить пешего, но не сопротивляющихся ветру и не позволяющих накапливаться сугробом. Еще с порога начальник позволил себе выдать пару рассказов о путешественниках, которые, выйдя, чтобы расправить кости или по необходимости пересадки, тут же терялись в метели, и, блуждая на ледяной равнине, умерли где-то на Байкальском льду, превратившись в ледовую глыбу. Только после того кто-то и придумал поставить направляющие заборы. И так вот, спотыкаясь на грудах снежной мерзлоты, нащупывая обледеневшие планки, добралось под фонарь постоялого двора Летких, что заняло минут 5, не больше. Еврей построился неподалеку от станционных бараков, сразу же рядом с рельсами. Судя по всему, вся временная архитектура станции Ольхон была ориентирована фронтом к какой-нибудь из линий. В сенях тут же появилась служанка и, кланяясь в пояс, пригласила в зал. На втором этаже и в пристройке располагались комнаты для пассажиров, ожидавших поезда, которые можно было снимать на 10 часов и на сутки, теперь, наверняка, в большинстве своем пустые, поскольку зимняя северная дорога была закрыта. В зале у очага дремал старик в потасканном чиновничьем мундире. Заросший бродяга в углу жевал черный хлеб. Оно стряхнуло снег с шубы, сбило с сапог. Материализовался и сам пьесатый владелец, в потертом черном сюртуке, напяленном на толстый свитер. Обладая пухлым, розовым лицом, он выглядел словно плюшевая кукла ветхозаветного арендатора. Комнату для благородных господ, две комнаты, за половину цены, самые лучшие. И горячий обед, картошка с маслом, густые мясные щи, жирные шанешки. Оно уселось возле печи, попросила горячего вина с пряностями, уху и кулебяку с амулем. Амуля давно уже не было, зато была красная икра из горбуши, очень дешевая, которую брали прямиком из корейских поставок. В барской беседе о методах приготовления тех или иных блюд легко перешло к личности повара, а не работает ли у вас на кухне помощницей старая Вуцбова 254, в польском и чешском языке так образуется фамилия жены. Он Вуцба, она Вуцбова, он Пугачев, она Пугачевова, прим, перевод. Летких подозрительно фыркнул, наморщил лоб, схватился за бороду. «Вуцбова, говорите, ваше благородие, Вуцбова!» Убедила его только монета, сунутая в карман сюртука. Потная тетка в чепце, плотно натянутом на маленькую головку, присеменила из задних помещений, таща за собой цветистой парой букет тошнотворных кухонных запахов. Она встала возле стола, сжав свои красные руки словно для молитвы, и ни за что не желала присесть. Щекельникову пришлось усадить ее на лавку чуть ли не силой. Тогда она на эти сплетенные руки опустила глаза, чтобы до конца их и не поднять. Огромных усилий требовало вытащить из нее чего угодно, помимо простого подтверждения или отрицания факта, о котором шла речь в вопросе. Казалось, что сам польский язык сделает ее более доверчивой и разговорчивой. Но не тут-то было. Оно стащила шапку и сидела перед ней в расстегнутой шубе. Она же не поднимала взгляда, хотя ведь должна была видеть, с кем беседует, только в ней не замечала хотя бы малейших признаков узнавания. Тогда призналась открыто: «Родственник, прибывший из старой отчизны, разыскивает ссыльного, помогите, добрая женщина». После чего вытащила бумажник, хлопнула по столу рублем, потом еще одним. Только Вуцбова была тот еще цветочек. При этих словах еще сильнее сжалась, съежилась, стиснулась, и так вот и сидела, перепуганная, на краешке лавки, словно это исправник по обстоятельствам какого-то противоправительственного заговора ее допрашивал, а не человек, платящий живой монетой, расспрашивал про какие-то невинные воспоминания. У нее даже пот под белым чепцом выступил, тьмечь на сморщенных щеках собралась и набежала под глаза, из-за чего тетка казалась еще более больной, измученной и несчастной. Да что же тут такое? Может, это Летких, Жидера, ее чем перепугал, или Щекельников, что косится на нее, пугает, отослала Чингиза от стола. Только и после того Вуцбова нисколечки не переменилась, проронит словечко, и снова камень. Расспрашивала ее все громче, повторяясь и припечатывая кулаком по столу. Это ее муж-покойник в 1917-18 годах владел сапожной мастерской на Пепелище. Жил ли у них тогда мужчина по фамилии Герославский, а точнее, с какого времени и по какое, чем он занимался, что говорил, платил ли он Хенрику, откуда брал деньги, насколько хорошо они знали друг друга, куда он потом перебрался, выехал, куда выехал, когда, приходили ли к нему какие-нибудь гости, какие, если задать ей вопрос, на который она не может ответить просто так, послушно качая головой, женщина тут же заткнется с полуоткрытым ртом и ничего не ответит. «Пан Герославский», — еле-еле бормотала она, — «если так звался, я же не знаю, не помню, вроде и жил кто-то такой, ну да, раз пан так говорит, хорошо, хорошо, сплошное отчаяние, я оно уже забыла, каким тупым и неразговорчивым могут быть польские крестьяне, слишком долго жила в городе, слишком много общалась с себе подобными и городской чернью, которая совершенно отличается от черни деревенской, а уж особенно, в Варшаве, где каждый уличный пройдоха, лишь бы его только не забирали из природной среды, своим врожденным и отработанным хитроумием превзойдет пятерых поместных шляхтичей, а врача с его экономом на закуску оставит. А эта тетка, разве ей кто угрожает? Разве есть чего бояться? Или она от мук страдает? Так помните или нет? Уже чуть ли не воем. Да скажи же правду, баба проклятая. «Ничего ведь не сделаю. Так, так, вы уж простите, господин хороший». Погнала ее прочь, пока зло не вошло, чтобы потом нехорошее что-нибудь невинному человеку не устроить. Багровое лицом, сопящее, сбросила шубу и шапку. Тихонечко присеменил еврей с горячим вином и супом. Старик у очага очнулся и стал просить водки. Вытерев слюну с бороды, он продолжил прерванный сном или начатый во сне рассказ про утопленных в Байкале священным вихрем рыбаков, которым пение песков вествовало посмертную жизнь в вечных муках, и что сейчас они появляются на поверхности, чтобы выйти к людям в свете луны и черного сияния, а как это, а вот так, плененные в геометрических, неуклюжих глыбах, рыбаки и всякий несчастный сибирский утопленник с ними, ибо все они сплыли по дорогам мамонтов в священное море, то есть в озеро Байкал, ведь вся Сибирь в него стекает, одна только Ангара вытекает, но как раз и не вытекает, скованная морозом до дна, и так оно с каждым месяцем все больше трупов невоскресших болтается и ледяным треском друг о друга бьется под белой гладью вечного льда, все теснее им во льду, все сильнее напор из темных глубин, из подземного мира, так что, если кто выйдет во двор в редкую ясную ночь и глянет удачно-неудачно, на простор замороженного Байкала, то случится ему услышать и увидеть разрыв и глухой грохот замерзших масс, словно залп подледных пушек и, Господи помилуй, труп в молочно-белой, полупрозрачной скорлупе, что выстреливает к звездам из-под льда, как я сам увидел, рассказывал дед в огонь, вернулся Щекельников. Подсматривает за нами, шепнул он, заговорщически сгорбившись над миской. Подслушивает, из-за дверей, сквозь щелку подглядывает. Я оно лишь понуро глянула, все время, цедил тот с удовлетворенностью, и еще потом, как та пошла, кто, мне сходить, найти, да иди. Чингис выхлебал уху, посидел еще немного, закурил, подумал и пошел, ковырялась зубочисткой в дыре от зуба. Вот спрашивает кто о прошлом, и удивляется, когда оказывается, что пошлости нет. Или, скажем, вот баба промолвит то и то, что тогда, словно это поможет вычертить будущие отцовы дороги, не слишком ли много ожидает я оно от льда, палец пана Коржинского, словно можно здесь создать правдивость, а неправдивость уничтожить. Так же, как сотворила единоправдивого убийцу в экспрессе, так и создаст правдивого отца. Вернулся Щекельников. Пойдемте. Что, «Куда? Хватайте шубу и пошли, поговорим под конюшней». Она ненадолго вырвалась из виду жидкой матери. «Что?» Поспешно одевшись, поспешила за Чингизом. Ненадолго вышла на мороз и снег. Тут же свернула под навес, в тень залома, между какой-то пристройкой и, видимо, конюшней, со стороны, противоположной рельсам. Здесь, в уголке, за поленницами, стояла, плотно закутавшись в платки и шали, молоденькая девонька, явно выполняющая здесь всю черную работу. Лева Генриховна Вуцбувна 255, принадлежность к семье Вуцбы. По тем же правилам создается фамилия Елены Муклиновичувны, прим, перевод, сообщил Чингис, чуть ли не улыбаясь. Господин Венедикт Филиппович Герославский, вы дочка Генриха Вуцбы, сапожника с пепелища? Да, ваше благородие разыскивает своего отца, правда? Я что, тем самым доставляю какие-то неприятности, делаю вашу жизнь опасной, или в этом какая-то тайна, из-за чего вы так прячетесь? А ваша мать? Ах, нет, смешалась девушка, вы не понимаете, чего, мать? Лева еще плотнее обернулась в платки, так что только темные глаза проблескивали среди складок ткани, но и эти глаза погасли, когда она отвела взгляд. Вы думаете, что мы работаем у еврея, на его холодной, завшивленной квартире, на самом конце света, посреди ледяной пустыни, потому что это все от женской глупости? Тут она расплакалась. Уж лучше бы помереть с голоду, замерзнуть где-нибудь в подвале. Боже мой, какие все-таки люди подлые. Дядя Стефан, который отобрал у нас отцовскую мастерскую и на улицу выбросил, а мать, о матери, о матери. Она отшатнулась. Вы не поймете, но можно заболеть от одной только нищеты, от нужды можно пострадать умом. Мать сейчас стала совершенно другой женщиной. Вы думаете, человек боится чего-то, кого-то, того, еще того или другого? Только она уже просто боится всего. Вы же видели, что она лишь в усталости и боли находит утешение, и в молитве за эти страдания. Она тогда счастлива, когда после дня убийственной работы может предложить вечером Богу собственные страдания и несчастья, только тогда появляется на ее лице слабая улыбка. Господи Христе, а я уже не могу, не могу. Тихо, тихо, ну ладно, панна, все уже. Иногда достаточно звучания родного языка в чужой земле, и плотины уже ничего не сдерживают уже. Девушка оттерла глаза рукавом. Ваш отец хороший человек, вот что я хотела сказать. Ваш отец учил меня читать и писать, книжки мне давал, ночами, у моей постели, рассказывал мне историю Польши. Ваш отец, то, что я не замерзла такой, как мама, все благодаря дяде Филиппу. Так что, если бы я как-нибудь могла, он проживал у вас, да, когда же выехал, уже в 918-м, всего это было не больше года, так, Лева шмыгнула носом, потом мне его ужасно не хватало, я замучила родителей. А когда дядюшка Филипп вернется, а куда он уехал, и куда он уехал, не знаю, как бы на Сорочиска не ездил. Папа что-то упоминал. Пан Филипп, кажется, работал в какой-то ледяной компании. Так, ну, не знаю, может, я чего и попутала. Он платил вам за угол, видимо, так, уходил на целый день, возвращался поздно, потому что я ожидала, чтобы он рассказал мне сказку. Ой, а какие он сказки рассказывал, пан Бенедикт, могу вам только позавидовать. Потом он стал уезжать на дольше, на день-два, на неделю. Гости к нему заходили, ну да, так, но не помню, какие-то мужчины, нет, не помню. А когда он уже выехал, это вам уже его женщина расскажет, не понял. Ну, он же к ней перебрался, или нет, женился, господин Герославский, вы знаете ее имя? Ах, Лева прижала ручку к скрытым за шалями губам, я же их видела, бывало, то в костеле, то на улице. Рослая такая женщина, живая, смеялась, длинная пшеничная коса, на коже, веснушки. И, погодите, она работает в доме моды у Раппопорта, напротив нового театра. В прошлом месяце, когда меня мочек, видите ли, я обручена с паном Мочеем Лишкой, я не собираюсь потратить тут жизнь, в этой сырой, проклятой халупе, она пнула ногой в стену, как мамочка, погрузиться в нищету до смерти, одуреть, нет, хотя бы и, ну не знаю что, но я уже не могу, ау, ты ша-ша-ша-ша, ты ша-ша-ша, обняла Левушку покрепче, та, дрожа, прижала голову к шубе, такие чудные сказки, захныкала и подняла черные, залитые слезами глазенки, я оно прекрасно понимала, откуда весь этот поток воспоминаний, и что панна видит теперь, кого, чье лицо, «Хозяин как к вам относится?» – спросила, оставив на ее лбу отцовский поцелуй. «Хозяин как хозяин», – пожала девушка плечами, уже выпрямляясь и хватая воздух. Вытащила из кошелька пару червонцев, еще один, несколько рублевок, сунула девушке в кулачок. «Вот, пожалуйста, и уезжайте отсюда, и мать заберите, ведь жених вам поможет, правда?» «И не ждите, нельзя ждать, человек ведь привыкает». Лева быстренько спрятала деньги под платки. «Спасибо, спасибо, ваше благородие, не благодарите, это тоже определенный вид оплаты». Та схватила за руку, еще не натянула перчаток, схватила голую ладонь и, прижав ее к губам под влажной тканью, развернулась на месте и убежала. «Наколола она вас», — буркнул Чингис. «Видать, перед каждым тут так слезу пускает, хорошие деньги имеет. Вы же знаете, что это неправда», — сказала, выглядывая из-под навеса, глядя на метель над замерзшим Байкалом. «Дело здесь в том, господин Щекельников, чтобы подать милостыню и иметь возможность глянуть этому человеку в глаза. Понимаете, случился в буре такой краткий момент, когда разошлись в стороны белые завесы, опала в Урале зыня, и показался горизонт под полуденным солнцем и под черным сиянием. Тогда-то блеснул на северо-западе, на линии ледовой глади, на фоне обрывов и утесов Ижемия и Хобея, под очертаниями приморских гор, пронзительный, сияющий и красивейший алмаз, огромное соплицово на Ольхоне. Никола Тесла появился, как договаривались, в 6 вечера, потому что в 6:45 на Иркутск шел поезд. К этому времени Байкал сделался еще более белым, быть может, что-то заслонило черные зори, отрезало потоки цвета, и потому белизна засияла живее, электрически заискрился и снег, и лед, и замороженная пыль, пролетающая над равниной горизонтальными волнами. Я оно надела мираже стекольные очки, не против сияния, а ради защиты перед арктической слепотой. Сани Николы Теслы едва задержались перед постоялым двором Летких, побыстрее уселась в них. Скрытый под капюшоном извозчик хлопнул бичом. Я оно еще успела оглянуться. Угловатая деревянная конструкция, дом без фундамента, поставленный на угле, казалось, тряслась и пьяно колыхалась на ветру. Если бы не вой ветра, можно было бы услышать скрип и стоны гнущихся досок. В кривом окошке под кривым навесом кривой крыши мелькнуло бледное пятно, женское лицо, вдовы Вуцбы, его дочери. Вихрь снова завертел, и постоялый двор Летких перекосило в другую сторону. В поезде Тесла сразу же достал записную книжку и карандаш. «Господин доктор узнал что-нибудь полезное, любопытное?» «О, это да! Они до сих пор не пробились к воде. Независимо от лагеря инженеров Сиберхожито, на острове Ольхон располагался лагерь природоведов Дыбовского-Байкальского, которые исследовали не Соплицово, но само озеро. Абсолютное и столько лет продолжающееся его обледенение грозило полным уничтожением уникальной байкальской фауны. Уже бесповоротно погибли байкальские тюлени, возможно, выживут только ракообразные да глубоководные рыбы. Сам старик Дыбовский ездил к генерал-губернатору Шульцу с проектами искусственно обогреваемых аквариумов проруби. Правда, такой аттракцион стоил бы крайне дорого. Тем временем, географическое общество и Львовская академия финансировали биокреологические исследования. Во льду просверливали узкие шурфы для того, чтобы зондировать глубину льда и получить возможности заглянуть в тайны жизни под ним. Дело в том, что 0 градусов Цельсия не обязательно означает превращение воды в твердое тело. В этом случае, необходимо принимать во внимание давление, ибо, чем выше давление, тем более низкая температура нужна, чтобы образовался лед. И, как вам наверняка известно, в морских глубинах давление очень значительное. На каждом квадратном метре всей своей массой покоится водяной столб, тем более тяжелый, чем ниже мы спустились, ведь воды над нами тогда больше. Принимая при этом какую-либо постоянную температуру замерзания, хотя бы, тем самые 4-5 градусов профессора Юркота, легко вычислить граничную глубину, ниже которой мороз этот окажется слишком слабым, чтобы связать воду в лед. Но разве нельзя того же самого сказать о почве? А что рассказывал Юркот? Там спустились на 100 и несколько десятков аршин вниз, а мерзлота все время оставалась на уровне минус 4 градусов. В том-то и дело, господин Бенедикт, в том-то и дело. Здешние лимнологи 256, лимнология, наука о физических, химических, биологических аспектах озер и пресных водоемов, энцикл, словарь, и тут тоже встретились с загадкой. Они все бурят и бурят, и все время лед. Ба, тут дело даже хуже по сравнению с вечной мерзлотой, поскольку здесь с глубиной температура уменьшается. Мертвым тесно. Что? Ничего. Так, пришло в голову. Разрешите? Я оно закурила папиросу. Такая вот гипотеза. Можно? Тесла захлопнул блокнот, наклонился. Вы когда откачивались? Позавчера. Вам следует заходить ко мне почаще, ежедневно. Но говорите же, друг мой, говорите. Прищурив глаза, я оно засмотрелось сквозь дым на белый пейзаж за окном мчащегося по льду поезда. Спокойный ритм колес по зимнозу, длук-длук-длук-длук, вводил разум в состояние гипнотического расслабления. Говорилось медленнее, думалось тоже медленнее, зато, с какой-то мерной решительностью, свойственной механическим процессам, инерцией металлических масс. Каждое слово и мысль не только возможны и правильны, но еще и необходимы. Когда вы говорили про учебник черной физики, ведь самое главное – это вывести уравнение, объединяющее тислектричество, тьме Четунгетит с силами магнетизма и электричества, со светом, с температурой. Так, так, это важно. Видимо, это из-за черного сияния, когда пьяница на постоялом дворе рассказывал свой кошмар, не только в свете них, но уже в каждом предложении человек видит странную символику, всепобеждающие истины, если вы меня понимаете, доктор. Сюда стекают сотни рек, а вытекает одна Ангара, которая сейчас как раз и не вытекает. Вы видели атласы Сибирхожито, окружающие Байкал дороги мамонтов? Весь Байкал – это белое пятно. Было установлено лишь то, что люты упорно вымораживаются в тоннелях вокруг Байкальской дороги. И теперь подумайте об этом озере, как о естественном резервуаре всей Сибири, как о водном фильтре, как о выгребной яме лютов. Сейчас я живу у человека, который занимается оптовым производством и продажей зимнозовых руд и тунгетита. Хочешь не хочешь, но слышу всякое. Имеются реки, еще не до конца замерзшие, но есть и скованные до дна. На немногочисленных незамерзших, Линзолото продолжает проводить работы по добыче, вымывает золото из-под поверхностного льда, то есть из грунтовых масс, промышленно промываемых в нагреваемых резервуарах. И вот из некоторых подобных шурфов добывают так называемый песочный тунгетит. Линзолото продает посредникам легкий тунгетит, вымытый из породы после золотодобычи. Так вот, смотрите, если существует какая-нибудь физическая или химическая зависимость, какой-то естественный процесс, в котором тунгетит влияет на температуру. Ах, на дне Байкала, подо льдом, нанесенный с водой, пока не замерз Байкальский водораздел, тонны чистого тунгетита. Какие реакции там происходят? Под таким давлением, в темноте, под корнями соплицовов. Какова глубина Байкала? Уже в наступающей ночи поезд проехал порт Байкала и Листвянку, проехал через ангарские ворота шириной в версту. Снежная метель чуточку успокоилась, было видно цветистое небо над шлейфом белой пыли, то есть, черную дыру среди звезд. Снова надела мираже стекольные очки, снятые после посадки в поезд. Доктор Тесла со своей стороны затянул шторку, бледная светень танцевала на полу купе и сапогах дремлющего Степана. Я предполагал использовать результаты их бурения именно для замеров, чтобы собрать комплексные данные для тислектрических таблиц. Серб закинул ногу на ногу, постучал карандашом по корешку блокнота, белизна его перчаток стекала на брючины, а их темно-серый цвет впитывался в древесину сиденья. Почва не столь однородна, нужно учитывать слишком много переменных. Я много говорил об этом с профессором Юркотом. А здесь, чистый лед. Для начала, я спущу зонт, поглощающий тьмеч. После этого нужно будет пробить несколько шурфов на большем расстоянии друг от друга. В центральной точке запущу тунгетитовый генератор и прослежу за прохождением тьмечи. Он снова раскрыл блокнот, начал что-то набрасывать. Как тислектричестве волны расходятся во льду, в земной коре. Какова частота тислектрического пульса планеты? Потому что, когда я это все узнаю, он писал, бормоча что-то под нос на родном языке. Светень на полу отделения ласкалась к его ногам, тревожно отскакивая при каждом движении пожилого изобретателя. На следующее утро выпадал срок доложиться в отделении Министерства зимы. С самого утра настроение было паршивое. Само уже пробуждение не обещало ничего доброго. Сон перебил нарастающий грохот барабанов глашатаев. От ангары приближался лют. Если до утра он не повернет или не вморозится снова под землю, цветистую, 17 придется покинуть. За завтраком Михася ужасно капризничала. Кончилось тем, что она сбросила со стола масленку и, всхлипывая, сбежала от няни. Масленка же упала прямиком на брюки от последнего приличного костюма. Энда, со своей фигуры ничего вам одолжить не могу», — засмеялся пан Войслав. «Но, может, Григорий чего-нибудь найдет у себя. А так, вам обязательно надо будет обратиться к портному. Сейчас же подойду в ателье, наверняка у них там имеется готовая верхняя одежда». Но перед тем необходимо было ехать к сорочьему базару, в представительство Зимы. Поехала в тех самых брюках с пятнами, более-менее очищенных крахмалом и спиртом. Над Иркутском развернулась рожа огромного осьминога, плюющаяся черными чернилами, потоки цвета заливали городские улицы, мутили туман, утреннее солнце никак не могло пробиться сквозь них. Повсюду расцветали тенисто-светинистые радуги. На Амурской в тумане торчал монументальный ледовик, все его объезжали, образовался затор. Вспомнилась сцена с перекрестка Маршалковской и Иерусалимских аллей, керосиновый огонь под ледовой медузой. На мираже стеклах все это нервно, пламенно мерцало. Имеются определенные картины, люд над центром улицы, сама композиция которых придает им правоту и вес. Якобы, глаз и рука рисовальщика стремятся всегда к центру окружности, и равносторонний треугольник всегда будет более правильным по сравнению с треугольником неравносторонним. А может, это черные зори уже отпечатались в уме. «Едет за нами», — бормотал Щекельников, «от самого дома следит». Я оно уже и не отзывалось. С моста Мелехова спустилась колонна пехоты. Империя, вроде бы, перебрасывает войска с Японского фронта на Камчатку, на строительство Аляскинского тоннеля. Но часть подразделений явно была направлена на запад. Возможно, эти застряли в Иркутске не случайно, но принимая во внимание рост активности японского легиона, впрочем, в вестибюле таможенной палаты военный плакат уже сняли. Сидя в секретариате комиссара Шимбуха, толстый Михаил снова куда-то пропал, вновь не могло не отметить царского портрета на противоположной стене, может, его кто-то специально вешает криво. Встать, подойти, выпрямить, сидела с шубой на коленях, прячущие жирные пятна. Вошел седой усач в мундире чиновника высокого ранга, встал посреди комнаты, громко пернул, низко поклонился портрету Николая II Александровича и уселся на лавке под ним. Незаметно глянула, что было непросто, принимая во внимание то, что одно лицо было направлено прямо на другое, как портрет царя, глядящий прямиком на портрет министра. Чиновник сидел выпрямившись, словно палку проглотил, опираясь затылком о стену, подав вверх плохо выбритый подбородок и пялись перед собой выпученными глазами. Этой игры взглядов никак не удавалось понять. Это что, гневный обвиняющий взгляд, или же седой глядит так сверху, с презрением, с возмущением, с претензией, но чего эта претензия касается? Поправила шубу на коленях, разложив ее пошире. Он видит пятна, не видит, видит, отвело взгляд. Чиновник сидел, не двигаясь, потвит стекал у него из-за спины на белую штукатурку, словно пена из бродильного чана. Дышит ли он вообще? Но вот что не мигает, это точно. Сглотнула слюну, чувствуя, что, несмотря на все усилия и данные в глубине души присяги, на щеки начинает выползать жаркий румянец, алый цветок стыда. «Я ожидаю уже добрую четверть часа, комиссар опять куда-то вышел», произнесло я оно, через каждые два слова поднимая голос. Седой не отреагировал. В голове начали вспухать самые неожиданные идеи. Может, он и вправду не дышит, потому что с ним вот так, тихонько, приключился сердечный приступ, и теперь там сидит стынущий труп, и что я оно разговаривает с трупом, скрещивает достойные взгляды с мертвяком. Появилось видение громадной прихожей в имперском учреждении, где, лавка за лавкой, в тишине и неподвижности сидят мертвые и живые просители и те, что в ожидании милости со стороны чиновника медленно кончаются. Когда же приходит очередь трупа, швейцар и вносит его, застывшего в сидячей позе пред лицо делопроизводителя, прокуриста или какого другого чиновника, ибо прусский чиновничий ритуал никак невозможно не соблюсти, не оскорбив при этом авторитета учреждения. Вошел секретарь Татарин. Увидав седого усача, он слегка побледнел. Вежливо поклонившись, чиновник уселся за столом и тут же уткнулся в бумаги. Я оно пыталась перехватить его взгляд, дать ему глазами знак, незаметно переслать вопросительную мину, но тот ни разу не поднял голову. Ситуация еще более запутывалась. Эти жирные, отвратительные пятна наверняка видны из-под шубы. Я оно уже просто горело. Тут старик схватился с лавки, я оно чуть ли не подпрыгнула. Подошел, протянул руку. Инстинктивно поднялось и пожало ее, неуклюже прижимая к себе шубу левой рукой. «Поздравляю», — громко и четко промолвил тот. Я оно тупо поблагодарила. Седой еще кивнул, схватил, не глядя, какие-то бумаги со стола, после чего достойно отмаршировал. «Кто это был?» – ошеломленно спросила я оно. «Господин генеральный директор, Зигфрид Ингмарович Армута», – полушепотом ответил толстый Михаил. Вздохнула. «А говорят, что в краю лютов сумасшедших не бывает». В доме Модера Паппорта сразу же направилась в мужской отдел, где, без особых церемоний, приобрело, что там ни говори, за деньги Белицкого, два легких чесучевых костюма цвета грязной бронзы, более-менее нормально лежащие, но дешевые, поскольку сшитые на манекен, и одну пару черных штучковых брюк. Сразу же переодевшись в примерочной, расспросила приказчика, и тот направил на четвертый этаж, к модистке. Если описание Вуцбувны не обманывало, женщину звали Леокадия Гвуштш. Госпожа Гвуштш, замужняя женщина или вдова. Щекельников приблизился на лестнице и шепнул на ухо. Ей денег не давать. Захочу, так и весь кошелек отдам. У-у, сердце прокисшее. Так, лучше уходите. Ну да, чужое легко отдается, издевался тот. Я оно пылало. На складе нарядной женщины, между зеркальными галереями, в которых гляделись шикарно и модно одетые манекены, между полукруглыми шкафами, заполненными блестящими новизной вечерними туалетами, скопированными из венских журналов, и между стойками с мехами, блестящими словно от свежей росы, с шубками, этуалями, муфточками, обшитыми мехом накидками, под высокими полками, с которых стекали цветастые ткани, саржи, шнили, батики, тафты, адамаски, аргандины, крепдышины, марокены, муслины, мягонькие под самим только взглядом, словно детский сон, от одной до другой витрины с головными уборами, то совершенно фантазийных, то скроенных по образцу русской шапки. Так вот, кружа от одного прекрасного искушения до другого, еще более красивого, по мрамору с кокосовыми матами прохаживались не менее прекрасно одетые женщины, но никогда по отдельности, то в группках по две, по три, либо в компании мужчин. Это были этажи самого высокого шика. Из глубины алькова, залитого медовым светом, начиналась атака уже на другой орган чувств. Хрустальные сокровищницы парфюмерии представляли драгоценные благовония в искусно вырезанных флакончиках из мираже стекла, смешивающих радуги попугайных отблесков с радугами искусительных запахов. Достаточно было пройти возле первой же витрины, и даже человек с забитым носом мог быть очарован одними этикетками на зимнозовых плакетках под эмблемой Эдепина. Пакуита Лилы, Ясмин де Франце, Виолетти Принцессе, Персиан Амандиа, Блуин Импхиа, Баукует Мария Луизе. Чувство запаха, то самое чувство, которое оперирует на невидимом, неслышимом уровне, к которому нельзя прикоснуться, разве оно не ближе всего к нематериальному миру? Сразу же воображение представило образ панны Вуцбувны в робкой компании ненамного богатого, чем сама она кавалера, как они прогуливаются по дому моды в единственный их за неделю, а то и месяц выходной, чтобы, по крайней мере, насмотреться на красоту, приблизиться к жизни высшего света, поглазеть на элегантных господ и изысканных дам, раза в два старших от такого подростка. Ведь это же на них краят моды, на зрелых, старше 30 лет женщин, то есть на женщин идеальных, женщин законченных, исполнившихся, а не на недозрелую девоньку, что представляет собой всего лишь половину, а то и четверть женщины. «La passion se porte vieux» 257, «Страсть взгляда» FR. Но, тем временем, можно хоть подышать воздухом богатства, втянуть в легкие эти надушенные миазмы шикарной жизни. Госпожа Гвуштш, там, узнала ее по белокурой косе и веснушкам. Прекрасно сложенная женщина бальзаковского возраста, с выдающимся бюстом и широкими, крепкими ладонями. Обручального кольца она не носила. Подождала, пока она не отойдет от покупательницы, после этого приблизилась и вежливо представилась. Та инстинктивно выглянула через виражное окно на уличную светень. Я так и думала. Не понял, на кладбище привиделось. Она вздохнула, качнула головой, сжала губы. Подождите, пожалуйста, я отпрошусь у начальства. Появилась она через несколько минут, уже в пальто с несколько потертым воротником из выдры, в меховой шапочке. Быстро сбежала по лестнице, натягивая на ходу перчатки. Только не стойте, уважаемый, а то снова пересуды начнутся. Это плохо, нарочито взяло ее под руку. Та неожиданно рассмеялась, открывая зубы, почти что все еще целые и белые. А пожалуйста, склонила голову, подставляя пухлую щечку. Девку расцелуешь, с утра счастье добудешь. На улице повела уже она, сразу же сворачивая в сторону главное видимым в тумане зданием географического общества и таможенной палаты, откуда только что прибыла. «Пан Бенедикт», — удостоверилась она, вынув из сумочки «Мираже» стекольные очки и надев их, приостановилась, чтобы натереть лицо какой-то мазью, затем окуталась белой шалью, украшенной множеством длинных кистей, спускавшихся по пальто чуть ли не до пояса. «Он вам говорил, что у него есть дети. Как вы обо мне разузнали?» Рассказала. «Но откуда такое удивление?» Задала вопрос. «Ведь он же мог писать домой. Обо мне, можно было поклясться, что под шалью она снова улыбается». Сразу вернулось утреннее, паршивое настроение. «Знаете, моя мать умерла всего год назад, год и 3 месяца. И вы думаете, будто бы она знала?» «Нет, он не писал. Тогда, наверняка, она умерла не по моей причине. Для меня она не существовала. Для отца, по-видимому, она тоже не существовала. Ах, и вы тут же приехали, чтобы, что, выложить мне все это? А тут на тебе, еще такая наглость? Фи, вы признаете, вам было известно, что он был женат». Женщина помолчала. При этом изменился ритм дыхания, а когда вновь заговорила, изменился и ее тон. «Нет, так мы, уважаемый пан, разговаривать не станем». Она не вырвалась, но я оно почувствовала, что об этом подумывает, в конце концов, опустила руку свободно. «Вы не устыдите меня каким-либо из моих искренних чувств. Я Филиппа любила, люблю, любила. Я оно надела мираже очки. Простите, за что же, вы меня стыдитесь?» Глядела в белоцветную мглу. «Как вы познакомились? Он, сильный человек, вы же знаете лучше всего. Никогда я не знала никого более сильного. Мой отец, который 1/4 века был начальником горного управления на Амуре, говорил, силу человека познаешь по несчастьям, что на него сваливаются. Если кто гибкий, тонкий и мелкий душой, тот без проблем идет по течению и ветру и вписывается в любые обстоятельства. Но если кто тверд, тот сопротивляется, и чем сильнее стоит на своем, тем сильнее напирает против него жизнь. Под конец он уже чувствует, будто бы весь мир издевается над ним. А сломайся, сломайся, сломайся. Все остальное уже поддалось, согнулось, размылось, а тут одна заноза выскакивает и в бок колет. И вот все бремя мира идет на эту занозу. Сломать, вырвать, уничтожить. Есть такие люди-занозы, разве вам такие неведомы, пан Бенедикт, которые всегда колют, всегда всех колют. Такими норовистыми можно искренне восхищаться, их можно искренне любить, вот только жить с ними невозможно. Вы разошлись? Да. Ее шаль на лице посерела от пропитанного тьмичью дыхания. Но, как мы познакомились? А познакомились так, что он поколотил моего кузена и притащил потом к нам домой, чтобы его же перевязать. Верю. Раскашлялась. Мороз проникал в горло, накапливался в груди. Подняло воротник шубы, пряча в нем рот и нос. Тогда он проживал у Вуцбы, правда, когда вы последний раз о нем слышали. Ушел он ранней весной 1919-го. Потом, какие-то сплетни, слухи. Один раз к нам пришли из охранки, тоже расспрашивали, нет ли от него каких вестей. Он не писал? Нет. Она хрипло рассмеялась. Не писал. Говорил он вам, почему, КХРР, зачем это сделал? Вышла на улицу главную и повернула на восток, оставляя за спиной базар, таможню, географическое общество и дом генерал-губернатора. Странное впечатление нарастало в человеке, который, чем больше, прогуливался по улицам города льда, будто бы гуляет он сам, будто никого больше на этих улицах нет. Даже если кто пешком выходил из дома, его тут же потащала мгла. Других прохожих видела чрезвычайно редко, то есть тогда, когда почти что сталкивался с ними, обойдя в самый последний момент. Звуки их шагов, их голоса, шум уличного движения, все грязло в этой сырой вате. Снабженные лампами сани проезжали в звоне колокольчиков слева, в реке небесно-цветных испарений. Небо имело цвет неба, поскольку, на самом деле, оно обладало цветом черного сияния, но на мираже очках переливалось назад в синеву, словно желток разбитого яйца, снова втиснутый в скорлупу. «А этот поколоченный кузен, — продолжила моя спутница, — работает в холодном Николаевске, на холодницах, у него есть дружки-зимовники, очень верующие братья. От них я и слышу все эти сплетни. Отец Мороз, спасение или же гибель всего мира, посол подземного мира. Но вы этому не верите. Он никогда не рассказывал мне слишком много о прошлом, но мне же известно, что приговор он получил за политические дела, за вооруженные выступления. Так, но что это все имеет общего с? Долгое время мне казалось, что у него все это уже прошло, во всяком случае, что он переболел, вымучил все прошлое из себя, что остепенился, человек семейный, эту свою семью любящий, изживающий из себя утопические амбиции, ведь они являются привилегией юности. Но потом до меня дошло, заноза. Весной того года, сразу же после немчуры с воздушным шаром, когда Филипп перестал возвращаться на ночь с работы, и после того, как от кузена через его знакомых из Рудгорчинского стало мне известно, что какие-то люди его там, в Николаевске, посещают после наступления темноты, и что, якобы, Юзеф Пилсудский со своими сибирскими стрельцами через Николаевск ехал, вот тогда-то, погодите, стиснула пани Леокадию за локоть, отец работал в рудах Горчинского, та повернула голову, глянула сквозь мираже очки в мираже очки, цвета перемешались в глазах, так вы не знали, удивленно отшатнулась она, Филипп, геолог с образованием, так что ему было здесь делать, взяли с охотой, Горчинский даже ни про какие дипломы не спрашивал, тогда почему же столько времени он проживал у сапожника, в холодной норе, а это я уже должна спросить у его родного сына, почему Филипп Герославский именно такой, какой он есть, быть может, сын мне на это быстрее ответит, почему он не может жить нормально, как другие люди, почему сам лезет из одного скандала в другой, из одной жизненной невозможности, в другую, вечно сам себя в угол загоняет, так что в конце лишь зубами остается скрипеть и на чудо какое-нибудь для него рассчитывать. Почему? Откашлялась. Но ведь вы хотели его именно такого. Она ненадолго сняла очки, чтобы осушить глаза, плакать на морозе, весьма неразумно, и чтобы вытереть нос платочком. Я же знаю, что богатырь из меня никакой, не родилась я, не замерзла подругой легенды. Вот сами вы кто? По профессии, математик. Так что, в жены обязательно возьмете женщину в цифрах искусную, нет же, она выйдет за Бенедикта Герославского, жениха, но не за Бенедикта Герославского, математика. Мы смотрим на людей только с одной стороны, каждый, со своей. Один лишь Господь может оглядеть человека сразу со всех сторон, и сверху, и снизу, ха, изнутри даже. В том-то и дело, пани Леокадия, глядя с вашей стороны, потому что он меня любил, она перевела дыхание. Краски темного пальто стекали с нее во мглу, пани Гвуштш с минуты на минуту делалась все более туманно-цветной и почти что прозрачной, держала ее крепко под локоть, она шла быстро, глядя прямо перед собой, неужто нужно обращаться к вульгарным словам, по отношению к его сыну, ведь это неприлично, зачем вы спрашиваете, не знаете истинной страсти, а, тогда как о ней другим людям рассказываете, как объясняете, о таких вещах нельзя рассказывать. Буркнула в ответ, о таком не думают, так, гортанно рассмеялась она, диафрагмой, словно при этом ей стало намного легче, дай бог, чтобы вы хоть когда-нибудь познали от женщины такую любовь, такую пожирающую душу страсть, истинное желание сильного человека, которое поглощает без всяких условий, и не потому, что ты желаешь, но потому, что желают тебя, откровенный сладострастник милее Богу, да что вы там понимаете. Бурятский бубен бил спереди все громче, это были уже окраины города, Золонинской, мы шли уже более получаса, выждав мгновение чистого тумана, свободного от огней и незвенящего колокольчиками упряжи, перебежала на другую сторону крутой улочки, откуда-то вынырнула табличка, третья солдатская, пани Леокадия оглянулась, какой-то разбойник за нами бредет, заметила она тоном рассеянного удивления, а, это мой разбойник, вы коллекционируете всяческих темных типов, разные люди желают мне зла, зато вот господин Щекельников желает зла всему живущему, а вы не думали над тем, чтобы применить стратегии, более здоровые для духа, возлюби врага своего, мне легче их любить и даже сочувствовать, когда подумаю, КХРР, что с ними господин Щекельников своим ножичком сделает. Вот если бы у каждого человека имелся собственный Щекельников. Она неприятно засмеялась. Сразу же на земле воцарилось бы царствие Божье. Всему свое время. Пока же что господа Смит и Вессон продают замечательные револьверы. Леокадия рассмеялась под шалью, выпустив разреженную светень. Вы, должно быть, первейшие развлечения во всех салонах. Находясь в салонах, я слишком много думаю. КХХР, забываю про язык, и все считают меня кретином. Вот так переговариваясь, вышла на грунтовую дорогу, то есть на тракт обледеневшей грязи между полями белоцветного снега, сразу же свернувший прямо на восток и наверх, поскольку он вел на вершину Иерусалимского холма, узнала, как во сне, словно сквозь сон, и эту дорогу, и этот холм, сразу же ускорила, так что пани Леокадии приходилось догонять меня на крутом склоне. Дорогу она не объясняла, и так ведь знала, куда идем. Распознала возвышающиеся над поверхностью тумана соседние холмы, с их зарослями карликовой березы, тоже прикрытые снегом. Распознала неровные ряды крестов, католических и православных, склонившихся над подледными могилами, и развалины сгоревшей церкви, и сарай могильщиков сразу же узнала. Мгла здесь стелилась низко над землей, в ней бродила словно сквозь те испарения газов, что лютый зверк из себя на станции «Старая зима», белоцветная взвесь становилась мутной от каждого шага. Черное сияние заливало кладбище серым цветом. Светини от крестов на беленьком снегу были почти невидимыми. Опустила воротник, чтобы втянуть ледяной воздух прямо в легкие, может, он протрезвит. Но нет, не помогло. Шло между могил, топча твердую, хрустящую корку, черное дыхание парило изо рта. Постепенно весь потвид напитался на мираже стеклах ядовитыми, резкими красками, непонятно откуда высосанными. Ведь не было здесь никакого зимноза, из радуг которого можно было их украсть. Зато на небе было жаркое августовское солнце, и две звезды холодного огня царили над городом. Тунгетитовые купола собора Христа Спасителя словно глаза Архангела Мести, и потому-то все кладбищенские кресты обрели цвет солнца, то есть горели белым, белее льда жаром. Черное небо дарило тьмеч тропинки. Пани Леокадия схватила за руку, остановилась перед небольшим, низеньким огоньком крестом. Кто-то заботился о могилке, совсем недавно табличку очистили от льда, достаточно было стряхнуть снег. С.П. 258, светлой памяти, свиети помиецы, Польск, Эмилия Дарья Гвуштш. В мир пришла 9 января года от Рождества Христова 1919. Господь забрал невинную душеньку к ангелам. 27 февраля 1919. Кто сочтет слезы за жизнь, которой не было? Пани Гвуштш упала на колени, перекрестилась. В мираже очках матери текли бело-голубые реки. Отвело глаза. Эта табличка, эти кресты, там сарай, тут яма. Могила, в которой собирались закопать живьем, находилась не дальше 5 аршин отсюда. Сегодня над ней уже было свежее надгробие. Пани Леокадия не читала молитв. Она что-то рассказывала своей доченьке мелодичным голосом, как разговаривают с младенцами. Крест горел так, что было больно глазам. Глянула рядом со светенью от церковной стены. Полуголый человек вышел в цвет, повернул голову, мигнул единственным глазом, слегка поклонился. Рукой в перчатке прикоснулась к краю шапки. Ерофей слегка усмехнулся и ударил сжатым кулаком в синюю грудь. Стиснула пальцы в кулак и тоже ударила себя в грудь. Это было время странных черных сияний и множества вещей, творимых в цвете, что больше похожи были на дела, что творишь во сне этом необходимые, а сломанной копейке, к примеру, приказчикам, канцеляристам или же счетоводам в какой-нибудь бухгалтерии. Но, пан Бенедикт, да Господи же Боже, никто ведь вас не выпрашивает. Пан Войслав даже за сердце схватился, правда, при этом спутал стороны тела. Мы же принимаем вас в гостях с огромным удовольствием. Дети вас любят, сильно. И женщины тоже, им есть с кем разговаривать. Говорят, что вы их замечательно слушаете, разве не так? Потому что мало говорю. Пан Бенедикт, если вас тревожат эти несколько сотен, я должен зарабатывать, повторила с тупым упрямством. Я должен вернуть долго. Да разве я про какие сроки говорю? Или заплатить требую? Нет же, вы слишком даже гостеприимны, слова не могу сказать. Но что, месяц, два, кто знает, когда меня Шимбух отпустит, так что, сидеть на хлебником, словно тетка-старуха на милостях семьи догорать, не пойду же я требовать должность в зиме. Вот я и подумал про все эти зимнозовые товарищества, чуть ли не каждое второе имя, польское, а вы всех их знаете. Выпила остаток настоя, отставила чашку. При этом инстинктивно тянула на ногти. Не то, что обкусанные, вовсе нет, но то, что все уже бледно-синие, без единой полоски розового под низом. Это был один из визуальных эффектов низкого потребления тьмечи в среде края льда с его высокой концентрацией той же тьмечи. Все время было впечатление, что потвид стела и одежды отличается от потвита лютовчиков. Интенсивность искажений света одинаковая, но вектор отличается. Только люди не обращали на это внимания. Я даже не говорю про пана Порфирия, это наверняка было бы неудобно. Но, взять, к примеру, Горчинского, пан Войслав махнул, словно отгоняя муху. «Где же это вы, милздарь?» Про деда Горчинского услышали. Горчинский давным-давно крупу все продал за харбинские векселя, 16 за сотню, бедненький. Он похлопал себя по животу, дернул за бороду и глянул внимательно, словно заново человека осматривая, с явным подозрением мошенничества. «Может, он увидит это?» – подумала, но не отвернула глаз, но взглядом на взгляд ответила, вдобавок голову поднимая и губы стягивая. «Может, он что узнает, что замерзла? Невозможно ведь так просто формы свои изменить». Но нет, да и откуда пану Белицкому знать таинство черной физики? Тот выпустил воздух из легких, а ведь все прекрасно складывается. Прихлопнул в ладоши. Мужчина должен иметь занятие, мужчина обязан чувствовать ценность рук своих. Если сам заработать не способен, то обреченность чужой милости, жить словно женщина на содержании, тут вы правы. Схватил за брелок, глянул на циферблат часов луковицы. «Пошлю Трифона, господин Цвайграс успеет ответить. Так что, готовьтесь, пан Бенедикт, поедем. Сейчас, я же только вернулся. А куда это вы на рассвете в последнее время сбегаете, дорогой мой? В городе где-то завтракаете, или красавицу какую приболтали, а? Но тогда я бы, скорее, понял, вечерние прогулки, хе-хе. Не вас первого Амур бы тут подстрелил. Было 13 сентября, святого Иоанна Златоуста». Суббота, утро после позднего завтрака в доме семьи Белицких. Ледовые лучи от летнего солнца освещали высокие окна столовой, текучие миражи стекольные витражи. Люд вморозился назад в ангару, благодаря чему у всех на цветистое настроение улучшилось. У Мацуся ночью вылез молочный зуб, за него он получил от отца тяжелый полуимпериал, сейчас он светил им нам в глаза, стоя у окна и пуская золотистые зайчики. При этом он широко открывал ротик, совая язычком под щечкой. Только тогда десну елозить переставал, когда в комнату входил кто-нибудь новый, верный слуга Григорий, служанка, няня, Трифон, на что Мацусь направлял в его сторону отполированную монету, щекоча по лицу теплым отражением. «У меня Дениска», — объявлял он всем. «Дениска есть». Вместе с паном Войславом поехала в кофейню Миттеля, один квартал от главной улицы, третий этаж массивного каменного дома, над вывеской Нью-Йоркской Германии, вход сбоку. На лестнице разминулись с брюхатым наполовину азиатом, поспешно натягивающим шубу. «Что, сбегайте?» – заговорил с ним пан Войслав. «Куда же так спешите?» Тот лишь фыркнул и галопом помчался вниз. «Ужицкий», – пояснил пан Белицкий. «Мать китаянка, но сам православный старовер, большие деньги зарабатывает на кирпичном чае, стоит где-то с полмиллиона». Поняла тогда, в какое общество входит. Еще перед тем, как пан Войслав успел сдать шубу гардеробщику, к нему подскочил молодой еврейчик с прилизанными черными волосами, весь накрученный нервной энергией. Скорее всего, он заметил Белицкого через стеклянные двери вестибюля. Подбежал и начал без какого-либо вступления. 7000 пудов грязной чертушки, через 3 дня на ветке в Иннокентиевском 1, оплата авансом 40%, «Мой человек берет векселя Штурма и Голубева, а виза Брухи и компания, Фишенштайн только что давал мне 26,5, 1/6 табора Петрицкого, и что вы на это скажете, господин Белицкий? Он давал, почему вы не взяли? Кто говорит, что не взял? Я что, умом больный, чтобы не брать, когда дают? Взял. Я вас спрашиваю, что вы скажете? Я же знаю, что на Фишенштайна вы зуб имеете. Но какой тут гешефт, господин Рыбка? Гешефт всегда имеется». Нервничающий молодой человек потащил Белицкого в сторону, непонятно зачем, так как голос ни на скалечке не снизил. «Я могу иметь следующие 5000 пудов на будущую субботу, и тогда смогу их продать за 27, а то и 8. Но к следующей субботе Шульц 10 раз может объявить про открытие холодной дороги. Так вот, я бы вам продал сегодня за 25, ладно, пускай Бог меня за глупость накажет». 24 700, и тогда можете смеяться Фишенштайну прямо в лицо, и пускай зеленый червяк жрет Фишенштайна. Вы мне продаете чужие риски, господин Рыбка. Белицкий без труда вырвался из объятий, толкнул двери в главный зал. Я сегодня прикуплю ваши будущие недельные руды, а в понедельник прочитаю в вестнике про открытие Кижминской линии, и тогда все будут смеяться мне в лицо.